Судьба музыканта. Первый прыжок с парашютом. Новичок с опаской выглядывает из люка самолета и спрашивает у инструктора: «А если парашют не раскроется, то сколько лететь?» «Всю жизнь». Из всего вышесказанного следует, что в учебных заведениях подобного профиля готовят солистов. В этом смысле очевидно, что самая незавидная судьба ожидает пианистов. Простая статистика показывает, что количество лауреатов конкурса имени Чайковского и легионов дипломированных пианистов разнится на несколько порядков. Для них, конечно, тоже находится работа и применение, но шансы большинства из них исполнить когда-нибудь концерт Прокофьева для фортепиано с оркестром стремятся к нулю. Кто-то работает в оркестрах, там тоже нужен пианист, и мы еще узнаем, что он там делает. Кто-то в театрах. Многие уходят в неакадемические жанры. Некоторые работают концертмейстерами в школах и вузах, аккомпанируя следующему поколению потенциальных солистов, значительная часть усугубляя ситуацию в геометрической прогрессии, становясь педагогами. Самая драматичная иллюстрация этому хранится у меня в памяти уже лет 20. Похороны на Николо-Архангельском кладбище. Ну, дело житейское, бывает. Ведущая церемонию дама произносит подобающие слова, заглядывая в бумажку в тех случаях, когда в ее памяти появляется прочерк для ФИО. Скорбящие скорбят. И тут из-за органа появляется синюшного вида существо, явно проспиртованное не хуже, чем египетские фараоны в свое время были пробальзамированы. Существо садится за инструмент, если пользоваться местной терминологией, после тяжелого и продолжительного запоя, не приходя в сознание. Пара органных хоральных прелюдий Баха была исполнена так, что я до сих пор это помню. Я в изумлении уставился на органиста. Это было как минимум гениально. Он закончил, снова сдулся, посинел и уполз за инструмент. Дай, Господи, грамульчику ему по милости твоей. Практически все остальные инструменты — струнники, духовики, ударники — тоже всю свою жизнь будут заниматься совершенно не тем, чему учились. Доведенные до совершенства сонаты Баха и Генделя, концерты Моцарта, Мендельсона, Вебера, Дворжика и так далее и тому подобное будут ими сыграны на конкурсах в оркестры, чтобы в случае успеха все оставшиеся до пенсии годы время от времени исполнять аккомпанемент этих произведений для других. Я уже не говорю о массе предметов, не имеющих отношения ни к музыке, ни к здравому смыслу, которые отнимают уйму времени и сил. По крайней мере, в то время, как я, будучи по своему воспитанию отличником, старательно грыз, пережевывал и заглатывал гранит науки, прогульщики и троечники уже работали в Большом театре, грамотно расставив акценты и приоритеты в образовательном процессе. То, чему надо было учить. Если подойти к вопросу непредвзято, то есть руководствуясь сугубо здравым смыслом, придется признать, что сольное исполнительство и оркестровая работа — явление, если не диаметрально противоположное, то, по крайней мере, имеющие гораздо меньше точек соприкосновения, чем кажется на первый взгляд. Нет, безусловно, играть на инструменте надо уметь в обоих случаях, и желательно это делать интонационно чисто и красивым звуком. Но оркестровая работа — это командная игра. И здесь между сольной и оркестровой игрой разница не меньше, чем между прыжком с шестом и синхронным плаванием. И то, что я в свое время быстрее всех в окрестностях исполнял вариации на вьетнамские темы для гобоя соло Юрия Левитина, совершенно не помешало мне примерно тогда же так мощно засандалить, как мне казалось, сольные ноты на репетиции Евгения Онегина, что оркестр содрогнулся, а Ленский не дожил до рокового выстрела. Не менее ярко мною уже было исполнено соло гобоя в арии задумчивой, влюбленной и в меру целомудренной Джильды в спектакле оперной студии Центрального дома культуры железнодорожников. В свое оправдание могу сказать только то, что я попал туда без репетиции. А Риголетто по музлитературе мы еще и не проходили. Поэтому я сыграл это так, как мне подсказал внутренний голос, а именно игриво и кокетливо. Весь комплекс эмоций, нарисованный широкими мазками на лице дирижера, ничего не изменил, потому что мне было не до него. А саму Джильду я и вовсе не видел. Как я теперь понимаю, слава богу. В параллельной же жизни я продолжал успешно поражать профессорско-преподавательский состав скорострельным исполнением концертов Моцарта, Кроммера, Крамержа, Вивальди и прочими полетами шмелей. Итак, взглянем с безопасного расстояния на то, как музыкант становится оркестрантом. Будем делать это пошагово. Вступление. Еще в процессе образования подавляющее большинство юношей и девушек, обдумывающих свое житье, наконец приходят к выводу, что их дальнейшая жизнь будет связана с оркестром. Эта мысль раньше почти никому из них не приходила, за исключением тех, у кого родители уже работали в оркестрах, и они не видели в этом ничего плохого, потому что привыкли с детства. Те единицы, которые встали на путь концертной деятельности, то есть успешно играют на конкурсах имени Чайковского, королевы Елизаветы, Давида Ойстраха и Ягуди Минухина, Маргариты Лонг и Жака Тибо, Пабло Касальса и так далее, пойдут другим путем, возможно, даже связанным с небом в алмазах, и мы их дальнейшую судьбу не рассматриваем, потому что эта книга не про них. Остальные же понимают, что надо как-то трудоустраиваться здесь и сейчас. В оркестр объявлен конкурс. Об этом моментально узнает вся заинтересованная общественность и на всякий случай начинает заниматься. При этом все понимают, что совершенно необходимо знать, что стоит за сухим объявлением типа «Большой симфонический оркестр имени Бетховена и Римского-Корского объявляет конкурс на вакансию». Может быть, открыты новые ставки? Может быть, кому-то, наконец, удалось удрать из этого гадюшника и устроиться в более приличное место? Или, например, ветеран коллектива, который помнит еще Артура Никиша по премьере «Пятой симфонии» Чайковского, ушел на пенсию и освободилось место в группе виолончели где-то в районе горизонта. Возможен вариант, что благодаря художественному руководителю в коллективе устойчиво поддерживается такой высокий уровень естественной убыли музыкантов, что, несмотря на высокие предлагаемые зарплаты, имеет смысл хорошенько подумать, стоит ли пополнять ряды новых камикадзе. Существует также вероятность, что конкурс объявлен на место, ну, например, кларнетиста, который безмятежно продолжает работать, даже не подозревая, что его судьбу маэстро уже решил. Причем не лучшим и не самым гуманным образом. По поводу последнего случая хочу сразу заметить, что по давно установившейся традиции музыкант, пришедший играть конкурс на живое место, автоматически переводится общественным мнением в статус нерукопожатных. А учитывая то, что в музыкальном социуме все всех знают, это влечет за собой не только моральные, но и вполне практические последствия в личной и творческой биографии данного лица. В скобках хотелось бы заметить, что в случае появления вакансии на место концертмейстера группы или солиста, духовика, например, дирекция обычно задолго до самого конкурса ведет приватные переговоры с интересующим ее музыкантом. В этом ничего аморального нет, потому что оркестр заинтересован в приобретении музыканта с уже известной профессиональной репутацией. Чем-то это может напоминать покупку клубом футболиста. Но формальности должны быть соблюдены. Поэтому первый тур. Исполнение сольной программы. Смысл этого мероприятия мне не очень понятен. Совершенно очевидно, что концерт Моцарта или сонату Баха лучше всех сыграют студенты консерватории, которые последние годы только этим и занимаются. А солист филармонии, ради которого вся эта бодяга затевалась, может и вовсе выдохнуться, не дойдя до репризы, потому что оркестровый солист — это, по сути своей, спринтер. Его задача — исполнить, ну, может быть, небольшую фразу, может быть, большое соло длиной в 2,5 минуты, но сыграть его так, чтобы весь большой зал филармонии сказал «Вах!». А концерт Моцарта он последний раз играл 15 лет назад на 4-м курсе и с тех пор его в глаза не видел, потому что ноты кто-то попросил и... И вот наступает день прослушивания. Все лестницы, комнатки, каморки и туалеты консерватории, филармонии или что там еще бывает, гудят от музыкантов. Все повторяют трудные места, разыгрываются, а самые молодые и неопытные играют громче и быстрее остальных, что на самом-то деле является эквивалентом поведенческих реакций самцов в дикой природе в брачный период. В памяти народной сохранился рассказ о подобном фаготисте, который вот так активно разыгрывался в коридоре Ленинградской филармонии перед конкурсом, когда он вошел в зал, где сидел худсовет, чтобы начать исполнять программу. Евгений Александрович Мравинский поднял голову от списка претендентов и произнес: «Спасибо, о вас я уже слышал. Следующий, пожалуйста». Через пару-тройку часов обессиленные и внутренне опустошенные претенденты маленькими группками идут к ближайшему ларьку, а худсовет с опухшими от Баха и Моцарта головами решает, кто прошел на второй тур. Читка с листа. Это не совсем корректное название того, что реально происходит на втором туре. Строго говоря, чтение с листа — это способность адекватно и по возможности осмысленно сыграть нотный текст, который видишь впервые в жизни. Эта возможность довольно легко развивается, если просто играть все подряд, что на глаза попадается. Сборники этюдов, старинные сонаты, все что угодно. Крайне необходимый навык в студийной работе. Потому что нотный материал, который стоит на пульте, ты видишь в первый и, вероятнее всего, в последний раз в жизни. Точно с такой же скоростью этот навык деградирует и вырождается, если ты в течение продолжительного времени исполняешь одни и те же произведения. Неважно, Франческо, Доремини или Болеро. В театральном оркестре эта тенденция приобретает почти патологические формы. Это вполне естественно, если ты играешь Евгения Онегина с 1879 года, а «Лебединое озеро» еще на 2 года дольше. Апофеоз этого безумного жанра я с изумлением наблюдал в ансамбле Игоря Моисеева, когда 2 недели там работал, заменяя заболевшего коллегу. На концерте в зале Чайковского маленький оркестр размещается в тесноватой ложе примерно на уровне балкона, и перед самым началом концерта я спросил у фаготиста, сидевшего за мной, не помешает ли ему, если я чуть сдвинусь назад. Фаготист, проработавший у Моисеева лет 30, сказал, что сейчас сделает, чтобы всем было удобно. И сделал. Он просто взял свой пульт с нотами и вынес. Весь концерт он сыграл наизусть, не приходя в сознание. Так вернемся на второй тур. По большому счету, на нем никого не интересует, как претендент играет с листа. Если он поступит в оркестр, он все равно все выучит быстрее, чем дирижер. Задача в другом. Послушать, как человек будет играть фрагменты из произведений, входящих в репертуар оркестра. Как правило, заранее предупреждают о том, какие именно фрагменты предложат сыграть, а иногда и дают заранее ксерокопию нот. Более того, в нашем услужливом и доброжелательном мире для каждого инструмента издаются сборники оркестровых трудностей, в которых в большом количестве можно найти ошметки опер, балетов и симфоний, причем именно те, которые имеют относительно сольный характер или наиболее коряво написанные автором. Их надо просто выучить. А применительно к ситуации второго тура, безусловно, имеет смысл заранее поинтересоваться общим контекстом, в который встроен предлагаемый фрагмент, и характером произведения, а то может получиться такой же конфуз, как у меня с Джильдой. Завершая главу, подведем итог. Во втором туре исполнитель играет без оркестра то, что ему доведется сыграть с оркестром, если он пройдет на третий тур. Проба в оркестре. Вот тут-то и становится понятно, чьи в доме тапки. Потому что просто сыграть сольный фрагмент произведения — это недостаточно. Игра должна быть и яркой, и встроенной в ткань произведения, и учитывающей то, что происходит рядом. Игра командная, вы не забыли, и стилистически точной. И уверенный, в конце концов, чтобы никто не видел, как тебе страшно. А это только опыт. Вот когда-то догреб я до пробы в оркестр Вероники Борисовны Дударовой. Очень давно. Посидел у нее на репетиции. Посмотрел на то, как она руками машет. Ничегошеньки не понял, но Не совпадает она ни с чем, хоть ты тресни, да и не стал играть вовсе. Она меня потом в кабинет к себе позвала и спрашивает: «Ну, как тебе мой жест?» Я ей правду-то говорить не стал. Пластика, говорю, потрясающая. Но сейчас я в ту сторону вообще смотреть не стал бы. Играл бы, как все, глядя в пол, и все было бы нормально.